а отсутствие всего остального. Утрированная теснота и бедность чайного домика защищает от сложности и разнообразия жизни. Прелесть церемонии не в том, что мы делаем, а в том, что пока она длится, мы не делаем ничего другого. Вместо того, чтобы переделывать мир, японцы его сгущают. Мы разбавляем всем, что льется. Часть вторая. Гносеологическую проблему, которую водка ставит перед человеком, сильно упрощало то, что раньше у меня не было ни пьющих знакомых. Потом, не от хорошей жизни, появились. Одним из них был Довлатов, который почти никогда не делил с нами застолье. То есть когда-то, в другой жизни, он, конечно, выпивал, как все, с близкими, друзьями, коллегами, проходимцами. Но когда мы познакомились, водка была для Сергея уже врагом, а не другом. Как слово, тишину, пьянство очерчивает алкоголизм. Два пути ведут к нему. По одной плоской, как пустыня Гоби, дороги с яростным безразличием к окружающему бредут хроники. Их выдает походка. Так, выставив локти, шаркая и сгибаясь, ходят люди, которые никогда не торопятся. Куда бы они ни шли, им ничего не стоит повернуть обратно. Чтобы научиться так ходить, нужно приобрести несгибаемую веру в случай, привыкнуть просыпаться не дома, а там, где заснул. О другом, еще более безвозвратном пути я не знаю ровным счетом ничего. В молодости меня, как положено, привлекали крайности. Не без зависти я читал про друзей Гелеровского, умевших пропить мебель до оконных шпингалетов. Но и это всего лишь приключение. Настоящая тайна начинается с того, что человек остается вдвоем с бутылкой, что он день за днем делает с ней наедине, понять я не мог и не могу. За этим порогом начинается иное экзистенциальное состояние, чуждое, как загробная жизнь. Тем, кто там не был, остается только строить гипотезы. Их бесплодность обуславливается невыразимостью запредельного опыта. Пьянство, которое наш язык точнее, чем хотелось бы, называет мертвецким. Сергей ненавидел свои запои и бешено боролся с ними. Он не пил годами, но водка, как тень в полдень, терпеливо ждала своего часа. Признавая ее власть, Сергей писал незадолго до смерти: «Если годами не пью, то помню о ней, проклятой, с утра до ночи». Большая буква посередине этого предложения торчит, как кол в груди вурдалака, и пугает не меньше. Часть третья. В прозе Довлатова роль пьянства огромна, но противоположна той, которую она играла в жизни. В его рассказах водка не пьянит, а трезвит автора. Это родовая черта школы, к которой Сергей принадлежал по праву рождения. Я бы назвал ее ленинградским барокко. Дело в том, что только барочное искусство смиряет монастырской дисциплиной обычную тягу художника к сверхъестественному. Чем причудливее содержание, тем строже форма. В Ленинграде это уравнение решали чаще, чем где бы то ни было. Ленинградцы от Марамзина и Битова до Попова и Толстой слишком взыскательно относятся к вымыслу, чтобы написать роман. В романе, как в валенке, должно быть вдоволь свободы. Эти же пишут в пуантах. Поэтому у ленинградца Довлатова водка разительно отличается от той, что пил москвич Ерофеев, которого Сергей ценил больше всех современников. Алкоголь у Ерофеева — концентрат инобытия.